о чем-то речь хорошую. Дает он ей с руки кольцо, у ней берет себе в обмен, а не был он на мельнице. Иван Кузьмич не грешен тут. Ах, степь ты, степь зеленая, вы, пташечки певучие, разнежили вы девицу, отбили хлеб у мельника. У вас весной присуха есть, сильней присух нашептанных. Василиса Ивановна замолчала, обтерла губы рукой. — Где это вы так научились? — спросил Голубев. — А я и не знал, что вы такая мастерица рассказывать. — С малолетства еще, — ответила Василиса Ивановна застенчиво. — Одна у нас в избе книжка была, стихотворение Кольцова. Вот мы ее и выучили, как отче наш. — Расскажите еще, — попросил Сухачев. — Расскажу, сынок, расскажу. Про урожай хочешь? Она чуть склонила голову на бок. И однотонно, но с необыкновенной задушевностью и мягкостью стала рассказывать. Красным полымем заря вспыхнула, по лицу земли туман стелится. Загорелся день огнем солнечным, подобрал туман выше темя гор. Скрипнула дверь. В палате появился Песков, белый, высокий, с опущенными плечами. Сухачев, увидев его, вздрогнул. Василиса Ивановна оборвала чтение, вскочила. Голубев недовольно оглянулся. Что ему не спится? Что он ходит следом за мной? Кашляешь? Спать не можешь? Ничего, Павел, все пройдет, — сказал Песков новым убеждающим тоном. Да, пройдет, поправишься, это я тебе говорю. Белый старик, слышишь? Слышу, — прошептал Сухачев. Голубев смотрел на Пескова с удивлением. Что с ним произошло? И голос не тот, и выражение лица совсем другое. «Следите за пульсом», — сказал Песков, не оборачиваясь, — «и в случае чего дайте мне знать», — добавил он, и, похлопав Сухачева по плечу, вышел из палаты так же неожиданно, как и появился. Послышались шаги и голос сестры. «Доктор, вас вниз вызывают». Еще с лестницы Голубев увидел Прасковью Петровну. Она натягивала концы полушалка, словно хотела завязать его потуже. И, заметив доктора, застыла в напряженной позе. «Успокойтесь!» — крикнул Голубев издали. «Операция прошла благополучно». Руки Прасковьи Петровны зашевелились, затеребили концы платка. «Все благополучно», — повторил он, — «хирург у нас замечательный». Голубев приветливо, ласково улыбнулся Наташе, давая понять, что ему нужно прежде всего поговорить с Прасковьей Петровной. Наташа стояла поодаль, прижимая сумочку и сверток к груди. По усталому виду мужа она догадалась, что дело обстоит совсем не так блестяще, как он рассказывает Прасковье Петровне. «Сейчас Павлуша спит, и вы тоже поезжайте спать», — говорил Голубев. «А поглядеть-то на него можно, хоть в окошечко». «Утром, Прасковья Петровна, сейчас не нужно», — Голубев почувствовал, как она насторожилась, и поспешил успокоить. «Все обошлось неплохо. Но он в другом отделении, в хирургическом, а я там не хозяин». «Конечно, неудобно», — вмешалась Наташа, — «а утречком мы приедем». Она взяла руку Голубева и тихонько пожала. И Голубев понял ее пожатие. «Я догадываюсь, что не все так хорошо, но будет лучше, только ты не отчаивайся». «Я тебе поесть принесла», — сказала Наташа, подавая ему сверток. «Я сыт. Утром съешь. Это пирожки, твои любимые, с капустой.